не мученица и не героиня, а только труженица. Ася, однако, есть не стала, несмотря на все уговоры. Она уверяла, что в горле у нее комок, который мешает глотать. К 2 часам елочке пришлось уйти на работу. Это было тяжело. Необходимое сосредоточие давалось огромным усилием и несколько раз изменяло. Хотелось то разрыдаться, то броситься на стену в бессильной злости. Она подавляла все эти порывы. Вид забившегося в угол ребенка со слезой на щеке сосал сердце тревогой, в которой были незнакомые ей оттенки. «Что с вами сегодня, Елизавета Георгиевна?» – спросил ее хирург, когда на операции она подала иглодержатель вместо пиано. Выйдя уже вечером из здания больницы и чувствуя страшную усталость, она побежала, тем не менее, опять к Асе, одолеваемая беспокойством за происходящее там. По дороге получила хлеб и булку. «По силе моего горя я бы могла впасть в такую же прострацию, как Ася», — думала она. «Но я никогда не могу позволить себе такую роскошь. Необходимо хоть кому-то не терять головы, и эта неблагодарная роль всегда выпадает мне». Она как будто досадовала на Асю и вместе с тем торопилась к ней. Асю она нашла спящей. Славчик лежал рядом с ней на кровати Олега. Ребенок сбился на самый край. Потому как он лежал, нераздетый, готовый упасть, елочке стало ясно, что душевное равновесие еще не вернулось к Асе. Она не стала ее будить, надеясь, что сон хоть немного восстановит ее силы, и, загородив Славчика стулом и прикрыв заботливо пледом, выпила в полном одиночестве чая. Ася не оставила ей ни подушек, ни одеяла. Накрывшись пальто, елочка пристроилась кое-как на диване, но нервы были слишком напряжены, и сон бежал усталый глаз. Что-то стучало ей в уши. Она точно слушала заунывно похоронный звон, а мысли все время возвращались к минуте казни. Пробило 12, потом час. Около 2, едва лишь она забылась, заглушенное рыдание ее разбудило. Она поспешно встала и при свете маленькой заслоненной лампы подошла к Асе. Без слов, молча, она обняла ее и прижала к груди ее голову. «Ты здесь?» – тихо спросила Ася. «Да, дорогая, здесь с тобой». «Елочка, я сейчас подумала, какая я была дурная жена. Знаешь, я никогда не заботилась о его белье. Раз он сказал, я готов сколько угодно ходить в штопанных носках, но носить дырявые не желаю. Мадам это слышала и стала штопать ему сама, а я просиживала за роялем и умилялась на Славчика. А раз, знаешь, раз он сказал, отчего ты никогда не приготовишь к столу редьку? Он ведь так редко высказывал желание, а это желание такое маленькое и скромное, а я не исполнила, я забыла. Ася, не мучай себя упреками. Ты отдала ему жизнь. Ты не побоялась ничего, даже фальшивой фамилии. Ты родила ему чудного мальчика. Он был тебе безмерно благодарен за все. Он обожал тебя. Вашему счастью мешали только угрозы ГПУ, но не в твоей власти было устранить их. Не упрекай себя. На это Ася сказала: «Ты только несколько дней видела человека, которого любила, и все-таки всю жизнь не могла забыть его. А я... Мне без моего Олега пусто, так пусто. Мне так холодно, страшно и неприютно. И мне так жаль его. У него было так много горя, а счастлив он был так недолго. Если б ты могла понять эту острую мучительную жалость, она как нож, воткнутый в тело. Если б ты могла... Если б только я могла объяснить тебе...» Тихо и с горечью перебила елочка. как может иногда быть дорог человек –